Цыкнув зубом, я мельком осмотрелся и уверенной походкой двинул к ювелирному магазину, слегка покачивая большим саквояжем в руках. Одет я был в форму студента технического университета. Под рубахой легкая кольчуга, купленная в оружейном магазине, под курткой в кобурах два револьвера. Запас патронов и четыре ножа тоже имелись. К этому вооруженному налету я готовился вот уже как две недели, пошагово рассчитывая свои силы. В столицу империи Россен, на территории которой оказался после выхода из портала, я прибыл почти три недели назад. Снял самый роскошный номер, самые роскошные гостиницы с видом на дворец императора и неделю просто отдыхал. А у меня 9 месяцев плотной учебы было. Мог я расслабиться или нет? Отдохнул хорошо, грех жаловаться. В общем, через неделю мне все надоело. Я разогнал девок и решил, что пора заняться делом. И вот 2 недели готовил все это. Закупал разную одежду, снял 5 квартир на месяц в разных районах, посетил театрального гримера, много что приобрел, изрядно потратив те запасы денежных средств, что заимел за это время попадание на Аргон. Подготовился, как я считал, идеально, все продумав. А план был таков. За 4 часа я должен был в одиночку ограбить сразу 4 ювелирных магазина и ювелирный торговый дом. Это с учетом того, что 1 ювелирный магазин значился как государственный императорский, то есть принадлежал местной императорской семье. Сложная работа, но я был в предвкушении. Начинал я не с него, а с одного из ювелирных магазинов, что находились не в центре города, а, можно сказать, на окраинах. Но тот принадлежал одному богатому ювелиру, поэтому я был уверен, что возьму то, что нужно. Ювелир был богатый, но среди деловых людей города считался хорошим скупщиком, так что в магазине, помимо официальных зарегистрированных драгоценностей, может быть и краденое. Заберу и то, и другое. Вряд ли те сообщат об этом. Швейцара на входе не было. Пришлось самому открывать тяжелую на вид дверь. Но повернулась-то легко. Я знал об этом. Бывал в магазине не раз, изучая расположение и все, что нужно для успешного ограбления. Естественно, бывал под разными личинами. Ни тогда, ни сейчас лицо свое я не светил. Маскировка на довольно высоком уровне. Главное не потеть. Иначе тональный крем потечет. В зале было достаточно приличное количество посетителей. Аж 7, среди которых было 2 женщины и девушка. Продавцов в зале было 2, но оба заняты. Обслуживали клиентов. Лишь 1 мельком посмотрел, когда прозвучал звонок над дверью. И все на этом. Мол, можете изучить то, что выставлено на витринах. Если что понравится, позовете. Вот только ждать я не собирался. У меня время тикает и дел по горло. Поэтому в дверях, развернувшись, доставая из кармана ключ, я запер дверь, перевернув табличку на «закрыто». Да, ключ мне этот стоил дорого, но я смог его купить у одного из рабочих магазина. Достав револьвер, я взвел курок. В тишине, что стояло в зале, это прозвучало как гром, впрочем, как и звук запираемого замка. «Внимание! Это ограбление! Прошу всех проявлять благоразумие и не тянуть свои шаловливые ручки к тем предметам, что могут вызвать у вас несварение свинца!» «Простите, что?» — надевая очки, чтобы меня рассмотреть, спросил старичок профессорского вида. «Если вы попытаетесь позвать на помощь или достать оружие, я вас пристрелю», — учтиво и вежливо ответил я. «А сейчас, пожалуйста, все на пол. Быстро!» Убедившись, что приказ выполнен, я поднял одного приказчика с пола и приказал складывать все драгоценные камни, что у них есть, в саквояж, а также все ювелирные украшения, имеющие эти камни. Чем больше, тем лучше. Остальное не нужно. Мелочевку я брать не планировал. Когда все, что представляло мой интерес, было загружено в саквояж, килограмма полтора, по моим прикидкам, я прошел к двери, велев всем лежать, и громко сообщил. «Скучно тут у вас! Ваш аргон вообще скучный мир! Одно хорошо! Скоро обратно уйду! Никому не двигаться 10 минут, я снаружи подвешу гранату. Если кто попытается выйти, будет взрыв». Отперев дверь, табличку обратно я не переворачивал, вышел как раз к подъехавшей наемной пролетке. «Молодец, точно по времени». Видимо, тот по часам на площади ориентировался. И это правильно. Я свои часы тоже по ним подвел. Усевшись на заднее сиденье, велел величаво кучеру. «Ювелирный дом Юнгера, что на Болотной». Тот довез меня нормально, не гнал, но и не медлил. И тут же укатил. Свою работу он выполнил. Я же прошел в здание ювелирного дома. Эта компания имеет несколько приисков в горах, что находится на территории империи. И в офисе продает ювелирам разные камни. Тут я задержался на 22 минуты. И вес саквояжа увеличился почти на 2 килограмма. На мой взгляд, это самый большой куш из всех налетов, и мне уже хватало, но я собирался выполнить план до конца. Пусть большая часть камней изумруды, но и это неплохо. Те тоже ценились. Свою фразу про скучный мир я и здесь сказал. Если уж иметь почерк, то хоть в таких мелочах знающие да поймут. Также на выходе меня ждала наемная пролетка, но уже другая. Все работает как часики. Пока никаких проблем я не испытывал. Проехали мы не так и много, фактически на соседние улицы этого же района. Пролетка укатила, этот кучер тоже выполнил заказ. Информация об ограблении первого магазина еще не успела распространиться. Время не то. Хотя телефонная связь в городе уже имелась. Но не в этом магазине. Тут все так же было. Лишь пару неприятных минут вызвали 2 офицера, что находились в зале. Судя по наградам, фронтовики. Эти на пол ложиться не хотели. Для них это потеря чести. Пришлось использовать решение, устраивающее нас всех. И они легли. И я дело закончил. В общем, я метнул по ножу в ноги офицерам, и те все, легли, даже оружие осторожно достали и, как я велел, отшвырнули в дальний угол. Сказав ту фразу, что хотел, я покинул магазин, спокойно, не торопясь. Бегущие люди привлекают внимание. Сел в пролетку, это уже 3-я, и покатил прочь. В арке другого района я покинул транспортное средство, та дальше покатила, выискивая следующего клиента. И сам, пройдя арку, ушел ближе к кладбищу. В кустах быстро переоделся. Студентик исчез, появилась древняя старушка, что с трудом передвигалась, стукая клюкой по мостовой. За полчаса я, не торопясь, дошел до одной из снятых квартир. Отпер ее. Там оставил добычу, спрятав в тайнике. Мало ли, хозяева придут проведать, хотя это и не принято, после чего, не переодеваясь, покинул квартиру и, уйдя на параллельную улицу, остановил первый попавшийся наемный экипаж. Кучеру сообщил дребезжащим старческим голосом адрес, куда мне нужно ехать. С трудом сделал такой голос, долго тренироваться пришлось. Даже вкладыши за щеками не помогали. Но вот все же навострился менять голос, практика — великая вещь. Сменив экипаж, я на 2-м доехал до нужного ювелирного магазина. Это предпоследний. Следующим будет императорский. Выходивший из магазина покупатель даже придержал мне дверь, проявляя вежливость к старости, за что я его благодарил. Тот с высоко поднятым носом и, гордясь собой, ушел, а я достал револьвер. Никогда такого шока не видел. Покупатели и продавцы, причем в зале был и хозяин магазина, никак не могли поверить, что их грабит старушка, у которой была непроизвольная трясучка рук. Такое бывает в пожилом возрасте. Но когда я взвел курок, глядя через черную вуаль на хозяина, направил на него ствол, все стали выполнять мои приказы. и драгоценных камней накидали, и ювелирку, что при них была. После этого, сказав свою уже, надеюсь, ставшую знаменитой фразу, я раскланялся и, также сообщив о гранате, всегда так делаю, покинул ювелирный магазин. Ну вот и все, последняя добыча осталась. Пролетка у входа, как и ожидалось, уже ждала. Что-то раньше на 2 минуты подкатило. Я в окно видел. Но ничего, главное, не опоздала. Сменив пролетку, причем дважды поменяв, я изменил внешность на одной из квартир, оставив тут последнюю добычу. И, покинув ее, направился к императорскому ювелирному магазину. На соседней улице я остановил пролетку и доехал до нужного магазина. Да, я в курсе, что есть таксомоторы в городе, да еще порядочно, но пролетки я считал более надежным транспортным средством. Машина еще сломается, где вдруг, законы подлости еще никто не отменял. На входе тут был швейцар. Многие обернулись на нового посетителя, но я на это не обратил внимания, а с видимым удовольствием, высунув на максимальную дальность язык снизу доверху, облизывал леденец на палочке. В этот раз я играл молодого дворянина, мальчишку, стараясь казаться возрастом куда меньше, чем есть. Матросский костюм, шарик надувной за мной колыхаясь летел, привязанный к рубашке, шапочка с красным помпончиком на голове и в завершение леденец, про который я уже говорил. На боку небольшая сумочка, которая своим видом вполне вписывалась в тот образ, который я играл. Да, насчет старушки-грабительницы. Я думал, это был шок у потерпевших. Нет, вот он шок. Когда я достал револьвер и пощелкал курком, это вызвало оживление. Многие переглядывались, улыбались. Кто-то даже рассмеялся. Типа, вот дает, в грабителя играет. «Это ограбление», — сообщил я писклявым голосом, что вызвало еще большее веселье. Не специально, леденец уж больно сладким оказался. «Блин, уроды, это действительно ограбление!» Прокашлившись, добавил я уже нормальным голосом и левой рукой кинул нож, остался последний, кстати. Тот пригвоздил кисть руки одного из продавцов к столешнице, пробив ее насквозь. Да, вот это и был шок, которым я упивался. Любил удивлять людей. Зажав зубами край леденца, в рот не сунешь, он хоть и плоский, но с мою голову размером, достал второй револьвер и, прицелившись в швейцара быстрыми движениями ствола, показал, чтобы тот зашел внутрь магазина и закрыл дверь. Тот видел через стеклянную дверь, что происходит, и под угрозой ствола выполнил все, что я велел. «Ум-му-ми-му-му-и», промычал я. «Простите, что?» озадаченно произнесла одна из девушек. Тут была целая стайка юных прелестниц, 7. Вот одна из них, как я понял, главная, и поинтересовалась, что я имею в виду. «Фу!» — выплюнув леденец, я осмотрелся и повторил, что только что сказал. «Без глупостей. Я уже сегодня ограбил 3 ювелирных магазина и юнгеров. Раз вы все пришли в себя и адекватно реагируете на угрозы, прошу не делать глупостей и всем на пол». «И мне тоже?» — уточнила та же девица. Осмотрев ее с ног до головы масляным взглядом, я медленно покачал головой. «Вы можете и стоять. Таких красавиц я кладу в горизонтальное положение совсем в других случаях». «Каков наглец!» — не выдержала какая-то дама, что уже легла на полу. Угроза оружием хорошо воздействовала на них. Все легли и достаточно быстро. «Вам не кажется, что грабить магазин моей семьи — это наглость?» «О, принцесса!» — обрадовался я. «Эх, ситуация не позволяет. Я бы с тобой покувыркался. На добровольных началах, конечно же. Принцессы у меня еще не было». Пока мы общались, один из продавцов набивал мою сумку всем, что я ему велел. Деньги я не брал, меня они не интересовали, только камни. Пока я мурлыкал у девушки, договариваясь о свидании, произвела-то на меня впечатление, что уж говорить. Тот закончил и передал мне сумку. Достав из нее восхитительное колье, камешки так себе, я подарил его принцессе. Не жалко. «Тебя ведь все равно найдут», — сказала та, когда я направился к двери. Захохотав, я обернулся и, вернувшись к девушке, взяв ее под локоток, подвел к роскошному обзорному окну. «Видишь этот отель? Я живу в пентхаусе, королевский номер. Недавно только вызвал туда куртизанок. Укатали. Ах да, я уже говорил горничной, что плохо кран работает в уборной моего пентхауса. Капает, но все никак не починит. Намекни хоть ты, может, починит, а то стыдно перед следующими клиентами. Ну все, пока». Нагло чмокнув прелестницу в губы, я добежал до двери, откуда послал ей воздушный поцелуй, и покинул магазин, раскланившись с посетителем, что в него входил. Пролетка уже стояла, так что мы вскоре исчезли с площади. Но как там суета возникла, заметить успел. Да поздно было. Вот и все. Погоню организовать не успели. Дальше на одной из квартир я переоделся в нормальный костюм, сняв весь грим, парик тоже, заехал в другие квартиры, где уже лежала добыча, забрал ее и отправился на окраину города, рядом с речным портом, где у меня была снята еще одна квартира. Возвращаться в отель я не хотел. Прискучила мне эта праздная жизнь. Попробовал и понял, не мое. Там, конечно, на месяц вперед было оплачено, но плевать, легко сдал свое жилье принцессе и не жалею об этом.